Глава 9. Всегда важно рассчитать время. Чуть раньше и чуть позже, чем надо, равно губительно. Когда стена нависла над самолетом так, что уже можно было разглядеть швы между блоками, только тогда я нажал кнопку катапульты. Бам! Все произошло очень быстро, но вовремя. Фонарь кабины исчез, отстреленный пиропатронами. Кресло так рвануло вверх, что мой бедный позвоночник, казалось, укоротился наполовину. Словно в замедленном кино, за одну бесконечную долю секунды я вылетел из самолета. И прямо перед собой увидел каменную стену. Поднялся над ней и взмыл в черное небо. В высшей точке траектории за спиной раздался резкий хлопок. Вверх взметнулся белый султан парашюта. Я падал прямо на крыши домов. Парашют раскрылся, и меня резко тряхнуло, а еще через несколько мгновений кресло ударилось о землю. Мягкая ткань медленно осела, накрыв меня легкими складками. Должен с сожалением отметить, что я на миг растерялся. События разворачивались слишком стремительно, последний эпизод меня просто ошеломил. Мотая головой, я отчаянно хватал ртом воздух, пока, наконец, не пришел в себя и не догадался отстегнуть ремни. Потом ползком выбрался из-под парашюта. С противоположной стороны улицы на меня глазели мужчина и женщина. Больше никого не было видно. Только сзади, за высокой черной стеной, языки пламени лизали темное небо, вверх вздымались клубы дыма, слышались глухие взрывы. «Прекрасно. Идут испытания», — пояснил я зрителям и скрылся за углом. В темном подъезде я снял летный костюм, шлем аккуратно положил сверху и неторопливой походкой направился в роботник. «Прекрасно исполнено, Джим», — похвалил я сам себя и хлопнул по плечу, себя же. И тут же понял, что придется вернуться на базу еще до рассвета, но до поры отогнал эту мысль. В первую очередь то, что в первую очередь. Надо надежно нейтрализовать настоящего Ваську Хулия, чтобы полностью принять его образ. Когда я вошел в номер, мой приятель беспокойно ворочался на койке, мотая головой из стороны в сторону и пытаясь вырваться из ослабевших объятий гипнотического транса. Да еще и робот-уборщик добавлял суеты. Он уже пропылесосил комнату и теперь пытался заправить койку, на которой маялся Васька. Ногой я двинул ему по кнопке «Зайди позже», затем заказал обед на две персоны. Чтобы дать передышку Васькиному подсознанию, пришлось ему внушить, что он не ел 2 дня, что это лучший обед в его жизни. Сопя, рыча и чавкая, он набросился на еду. Я тоже немного перекусил, и чтобы привести мысли в порядок, заказал себе крепенького. Что же делать с моим приятелем, который столь безмятежно поглощает пищу? Сам факт его существования есть постоянная угроза моей безопасности. В этой жизни есть место только для одного — Васьки Хулия. Убить его — это проще простого. Потом разрезать на части и сжечь в печи, и останется от него лишь горстка безымянного праха. Сильное искушение, тем более, что за свою недолгую, но неправильную жизнь он сгубил немало безвинных душ. Это будет справедливое возмездие. Искушение, конечно, сильное, но не до такой же степени. Хладнокровное убийство для меня не выход. Убивать мне приходилось, но только для самозащиты. Надо признаться, что я глубоко почитаю жизнь в любых ее формах. Теперь, когда мы знаем, что выше неба есть только небо, всякие представления о загробной жизни безвозвратно осели в книгах по истории, равно как и странные, полузабытые религиозные идеи. Исчезли и рай, и ад. Мы встали перед необходимостью устраивать рай и ад здесь и сейчас, и сильно в этом преуспели при помощи метатехнологии и прикладных наук. Теперь жизнь в цивилизованном мире несравненно лучше, чем в мрачную эпоху религиозных предрассудков. Но вместе с улучшением жизни пришло ясное понимание того, что здесь и сейчас — это все, что мы имеем. Каждый из нас лишь на краткий миг получает в дар яркую искру сознания посреди жуткой тьмы вечности, и каждый должен распорядиться этим мигом сам. Это означает, что необходимо глубоко и свято чтить жизнь любого существа, и что самым тяжким преступлением является уничтожение любой жизни. Но клеанцам такой образ мысли совершенно чужд. Вот почему мне доставляло огромное наслаждение вставлять палки в колеса их нехитрого военного механизма, что я с удовольствием и делал. Вот почему я не могу разложить негодяя Ваську на молекулы, хотя это был бы самый простой выход. Опуститься до этого означало бы уподобиться клеанцам и принять за истину варварское рассуждение, что цель оправдывает средства. Я вздохнул, отхлебнул из стакана, и все мечты о печке вылетели у меня из головы. Но что же делать? Хорошо бы посадить его на цепь в глубокой пещере с запасами еды, но для этого как минимум нужна пещера. Не годится. Но было бы времени побольше, можно было бы изменить его внешность и память и месяцев на 6 упрятать в тюрьму или психушку. Но на такую сложную затею времени совсем нет. Времени в обрез до утра. В противном случае придется отказаться от мысли использовать Васькин образ. На базе, наверное, уже вовсю идет перекличка, надо бы подумать, как туда вернуться, а не ломать голову над судьбой этого негодяя. Тут я заметил, что его живот раздулся до опасных размеров и быстренько укротил ему аппетит. Васька сытно рыгнул, отвалившись на спинку кресла. С тихим шорохом в стене открылась панель. Из ниши выкатился робот-уборщик. «Можно сделать у вас уборку?» — вопросил он. Я в двух словах объяснил ему, что он может сделать, но таких команд в его программе не было. Он растерянно жужжал и щелкал, пока не получил долгожданное разрешение. Я угрюмо наблюдал, как он суетился, заправлял кровати, и тут в кромешной тьме забрежил проблеск идеи. Васька безо всяких проблем прожил в роботнике целый день. А сколько, в принципе, он может здесь прожить? Теоретически бесконечно, если положить на его счет достаточно денег. Но без дополнительного внушения он через день-два выйдет из гипнотического транса. Или не выйдет. Прежде чем делать окончательные выводы, надо побывать в центральном пункте управления отелем. Идея может оказаться правильной. Внушив Ваське, что перед ним самое восхитительное зрелище в его жизни, я усадил его смотреть историко-космическую оперу по стереовизору, а затем нагрузился инструментами и отправился. В стенах, конечно, есть служебные ходы для роботов, но они узкие, темные и пыльные. Это на крайний случай. Несмотря на то, что отель полностью механизирован, построили его все-таки люди, и они же его должны ремонтировать при необходимости. Замаскированная дверь сравнительно быстро отыскалась в коридоре недалеко от холла. Она была выкрашена в цвет стены, видимо, для того, чтобы создать впечатление, что роботник роботизирован целиком. Убедившись в отсутствии сигнализации, я вскрыл дверь. Замок был прост, как фермерская шутка. Никем не замеченный, я быстро проскользнул внутрь. Видимо, таракан внутри радиоприемника чувствует себя точно так же. Кругом торчали разные электронные устройства, кабели и провода висели словно электроспагетти. В компьютерах шуршали бобины с лентами, щелкали реле, трещали приводы. Я осторожно пробирался вперед, обходя всевозможные люки, внимательно глядя по сторонам, пока, наконец, не попал в центральный пункт управления. Перед пультом стояло кресло, в которое я и уселся. внимательно изучил ручки до кнопки и сразу приступил к работе. В первую очередь, электронные жучки в Васькином номере. Совсем не нужно, чтобы его видели и слышали. Нужную сеть найти было нетрудно. Тут же был и контрольный монитор. Для проверки я его включил. Ясное дело, просматривался каждый номер. Там происходило немало интересного, но лично я предпочитаю участие зрелищу. К тому же я человек женатый, да и времени нет. Все цепи прослушивания соединялись в толстый кабель, который сквозь стену уходил, видимо, в полицейский участок или специальное бюро. Это навело меня на мысль. Жаль, нет времени на установку устройства подачи ложного сигнала. Придется импровизировать. Я просто отключил Васькин номер, а вместо него включил в сеть другой. Схема была построена так, что номера можно было просматривать только поочередно, поэтому невелик был шанс, что кто-то заметит, что из двух номеров идет одинаковый сигнал. Один из 10 000. К тому же половина номеров пустовала, что сильно повышало шансы на успех. Теперь Ваську никто не увидит и не услышит. Номер услуги я могу оплатить хоть на год вперед, деньги есть. Остается только придумать, как его задержать в номере на достаточно долгий срок. Ну а эту проблему, воображение у меня богатое, я решил довольно быстро. Вмонтировал в цепь Васькиного номера маленький магнитофон с таймером и спрятал его среди многочисленных электронных устройств. Затем поспешил в номер, чтобы проверить дело рук своих. Васька взволнованно следил за битвой могучих космических крейсеров. Сверкали лазерные пушки, гремели взрывы, и тут раздался записанный на пленку голос. Мой голос. «Васька, слушай внимательно. У тебя был тяжелый день. Ты хочешь спать. Ты зеваешь. Выключай свет и ложись. Спи спокойно. Утро вечера мудренее». Но это была ложь. Для Васьки утро не будет мудренее вечера. Это каждый раз будет одно и то же утро. Мой голос убаюкает его и загонит в еще более глубокий транс. Он начисто забудет прошедший день и проснется в последнее утро своего отпуска. Проснется с легким похмельем, захочет отдохнуть. Полежит, почитает, немного поест, посмотрит стереовизор и пойдет спать. Как говорится, в свое удовольствие. Это каждый день, пока не сломается магнитофон. План был прост и эффективен. Половину оставшихся денег я потратил на оплату счета вперед, так что кредит вышел вполне приличный. Затем, с чувством огромного удовлетворения, вывесил за дверью табличку «Не беспокоить». Наконец-то с Васькой улажено. Ощутив приближение депрессии, я включил свет, чтобы отыскать бутылку с напитком, вселяющим мужество и бодрость. Как же все-таки проникнуть на базу? Там, вероятно, удвоили охрану и утроили бдительность. Мозг окружала стена тяжелой депрессии, стена не хуже настоящей. Той самой, которую я совсем недавно перепрыгнул с немалым, правда, шумом. Теперь хорошо бы вернуться, да так, чтобы этого никто не заметил. Хоть под стеной пролезай. Но это исключено. За пару часов туннель незаметно не вырыешь. Угнать самолет? Прыгнуть с парашютом? Еще в воздухе пристрелят. Самое поганое дело — возвращаться на базу именно сейчас, когда выставлена усиленная охрана и повсюду рыскают солдаты. И тут я понял, что и как надо делать. Основной принцип дзюдо гласит: используй силу противника против него самого на его же погибель. Но вот как это реализовать? Ответ пришел быстро. Вот что значит правильно сформулировать задачу. Я быстро запихнул в чемодан все необходимое, прихватил и взрывное устройство. Теперь можно заняться маскировкой. Ничего сложного не потребуется, так лицо прикрыть. Боже, до чего приходится опускаться? Мундир исчез под длинным пальто, фуражку сменила широкополая шляпа, лицо скрыла моя старая, добрая, седая, длинная борода. Вот я и готов. Тут я глубоко вздохнул, опрокинул маленькую на пассажок и зашагал прочь от отеля. Отойдя на приличное расстояние, остановил роботакси, бросил чемодан на сиденье. «База глупост, главный вход», — приказал я, и такси рванулось вперед. «Глупо? Возможно. Но это единственный путь». В груди у меня испуганной бабочкой трепетал страх. «Ну и понятно». Впереди показалась толпа угрюмых, вооруженных до зубов охранников. Занимался рассвет. «База закрыта!» — заорал подбежавший лейтенант, рывком распахнув дверь машины. «Что вам тут надо?» «База?» — проскрипел я в ответ, скверно изобразив старческий фальцет. «Разве это не центр оздоровления морковным соком? Видимо, такси ошиблось». Лейтенант негодующе фыркнул, отвернулся, а я кинул парочку газовых гранат между его ног и сразу еще пяток. Как только первые две взорвались, я опустил из-под шляпы на лицо противогазовую маску. Что тут началось? Гранаты были заряжены отличной смесью. Ослепляющие и веселящие газы плюс камуфляжный дым. Ослепшие, весело кашляющие люди смешались, послышались первые выстрелы. Я пробрался сквозь толпу суетящихся солдат прямо к воротам, опустил чемодан на землю, открыл крышку. Донышки кумулятивных мин были прикрыты специальным составом, который намертво прилипал к стальным листам. В ворота ударила пуля и рикошетом прошила полу моего пальто. Я упал на землю, вытащил еще две гранаты и, не оглядываясь, швырнул их назад. Повалил дым. В полной темноте присоединил к головкам мин провод дистанционного взрывателя. Время летело слишком быстро. За воротами меня уже наверняка ждали, но отступать поздно, да и некуда. Я подобрал чемодан, потихоньку отошел в сторону и нажал на кнопку. В темноте грохнул взрыв, тяжело ухнуло железо. Надеюсь, дыра получилась подходящая. Спотыкаясь в темноте, я пробирался к воротам сквозь этот хаос.